Глава 7. Савин от неожиданного, хотя, учитывая ситуацию, вполне логичного вопроса, сначала заимел легкий шок, а затем предусмотрительно затормозил. И на всякий случай расстегнул пиджак. Серебряных пуль у него не водилось, но, судя по данным кинематографа, обычные должны нечисть, по крайней мере, затормозить. Так, что там еще-то? Чеснок. Нет, это на вампиров. Серебро. Крест. Крест – это на всех, но у него креста отродясь не водилось. Круг оберегающий, как у Гоголя. Черт. И тут женщина громко расхохоталась. Все, не могу больше. Савин, у тебя на редкость придурковатое выражение лица. Савин все же лапнул кобуру. Чисто машинально, на автомате. И уставился на рыжеволосую ведьму во все глаза. В коридоре был полумрак. Но теперь, когда была возможность присмотреться, зеленые глаза, всегда искрящиеся легкой безуминкой, сладким таким пороком. Рыжая копна волос, таких длинных. Они были короче, когда он видел ее в последний раз. И грудь была меньше, определенно. Образ дерзкой веселой девчонки, который, как оказалось, не стерся из памяти, тревожил где-то далеко, на подсознании, постоянно. Наложился на сегодняшней, молодой роскошной женщины, хитрой, коварной и соблазнительной. Очень соблазнительной. Очень. Настолько, что Савин не сразу это осознал даже. Женщина тем временем фыркнула совсем по-девчоночи, разглядывая по-совиному вытянувшееся лицо генерала. «Ох, ты вообще не поменялся! Вечно удивленная рожа!» Савин наконец-то отмер. «Аглая?» «Аглая, Аглая!» Весело подтвердила женщина, и эхо загуляло по пустым коридорам. «Ая, Ая, Ая!» Аглая прислушалась, кивнула чему-то, потом подошла ближе, звякнув пробирками, по-свойски закрыла распахнутый генеральский рот. «По чью душу здесь, Савин? И кто ты сейчас? Майор? Или все еще капитан?» «Генерал!» «Ого!» Гулко расхохоталась ведьма, и эхо с огромным удовольствием подхватило ее смех, множа его и делая громче и громче. «Целый генерал? Ну что, генерал?» Тут Аглая шагнула мимо него к соседней двери, открыла ее своим ключом. «Пошли, крови тяпнем за встречу!» Пробирки в ее руках согласно звякнули, а Савин шагнул следом, словно за веревку привязанный телок, не отрывая взгляда от рыжих волос и аппетитного зада, упруго подпрыгивающего при ходьбе. Его в этот момент вообще ничего не тревожило и не занимало, кроме женщины, манящей в темную пасть комнаты.